Пищеварительный тракт – система органов, функцией которой является переваривание пищи. В процессе переваривания пища подвергается физической, механической и химической обработке. Кроме того, в пищеварительном тракте осуществляется поступление, всасывание переваренных веществ в кровь, а также выведение и удаление из организма непереваренных остатков.